Глава 53. Мистер Уикем был столь встревожен вышеупомянутым разговором, что не решался более сердить свою милую сестрицу Элизабет, затрагивая эту тему, а Элизабет радовалась тому, что ей удалось заставить его замолчать. Вскоре настал день их с Лидией отъезда, и миссис Беннет оставалась только смириться с грядущей разлукой, которая должна была продлиться не менее года, поскольку супруг никоим образом не разделял ее планов отправиться всей семьей в Ирландию. «Ах, Лидия, душенька моя!» – прочитала она. «Когда же мы снова свидимся?» «Господи, вот уж не знаю, года через 2 или 3, наверное. Пиши мне как можно чаще, милая моя. Это уж как получится, ты ведь знаешь, у замужних женщин на письма времени не всегда хватает. Вот пусть сестры мне пишут, им все равно больше заняться нечем». Мистер Уикем простился с ними примерно так же сердечно, как и его жена. Он сказал лишь несколько слов, пока его кровать грузили в коляску вместе со сменой белья и горшочками жидкой пищи. «Превосходный малый», — заметил мистер Беннет, едва они уехали. «Не встречал никого лучше. Пожалуй, мне даже нравится, что он такой расслабленный». Из-за разлуки с дочерью миссис Беннет не находила себе места несколько дней. «Я все думаю о том, — говорила она, — что нет ничего хуже расставания с дорогими тебе людьми. Без них чувствуешь себя так одиноко». «Замужество дочери обычно этим и заканчивается, — отвечала ей Элизабет. — Поэтому вы должны радоваться, что пока не выдали замуж остальных 4». «Вовсе нет. Лидия покинула меня не потому, что вышла замуж, а только потому, что семинария Святого Лазаря находится в такой дали. Будь она поближе, Лидия бы так скоро не уехала». Но уныние, вызванное этим печальным событием, вскоре миновало, и в сердце миссис Беннет вновь пробудилась надежда, чему немало способствовали распространившиеся по округе новости. Экономка в Незерфилде получила распоряжение подготовить дом к приезду хозяина, который собирался заехать сюда на 2-3 дня, дабы учинить смотр всей своей новой прислуги и заново укрепленной кухни. Миссис Беннет пребывала в полной ажитации. Она поглядывала на Джейн, та улыбалась, то качала головой. «Так-так-так, значит, мистер Бингли приезжает. Впрочем, мне до этого дела нет, сама знаешь, он нам никто, и я вовсе не горю желанием снова его видеть. Пусть-пусть приезжает в Незерфилд, раз уж так ему хочется». «А что, новости верные?» «Вернее, некуда», — отвечала ей миссис Филлипс. «Миссис Николя вчера была в Мэритоне, я видела ее из окна и вышла ей навстречу, чтобы самой ее обо всем расспросить, и она сообщила, что он совершенно точно приезжает, он приедет в среду, ну самое позднее в четверг. Она сказала мне, что идет к мяснику, чтобы заказать мясо к среде и разжилась 3 парами уток, которые прекрасно сгодятся». Стоило Джейн Беннет услышать о его проезде, как она переменилась в лице. Она уже много месяцев не упоминала даже имени Бингли в разговорах с сестрой, но теперь, как только они остались наедине, сказала: «Я видела, Лиззи, как ты на меня сегодня глядела, когда тетушка сообщила нам новости, и знаю, что показалась смущенной». «Но не думай, будто на то есть какие-то глупые причины. Я лишь ненадолго растерялась, чувствовала, что все станут смотреть на меня. Уверяю тебя, эти известия не причинили мне ни боли, ни радости. Впрочем, я рада, что он приедет один, и поэтому мы с ним почти не будем встречаться». Элизабет не знала, что и думать. Если бы ей довелось увидеться с мистером Бингли в Дербишире, она вполне могла бы поверить, что он приезжает сюда исключительно ради осмотра кухни, но она по-прежнему была уверена в его нежных чувствах к Джейн и раздумывала о том, приехал ли он с позволения своего друга или осмелел настолько, что обошелся без него. «И как все-таки неприятно, — иногда думала она, — что бедняга не может приехать в законно нанятый им дом без того, чтобы не вызвать все эти слухи и сплетни. Что ж, не буду и я его беспокоить». Несмотря на то, что Джейн не только утверждала, будто приезд Бингли ее вовсе не тревожит, но и, кажется, сама в это верила. Элизабет видела, как та взволнована. Джейн выглядела необычно рассеянной и взбудораженной. Она более не предлагала сыграть утром в олене нежности, а вечером в склеп и саркофаг. Она была настолько увлечена своими мыслями, что Мэри впервые удалось зацепить ее во время вечернего грэпплинга. Грэпплинг – вид борьбы на земле, основанный на удушающих и болевых приемах, особых схватках, позволяющих контролировать поведение противника. Их родители вновь вернулись к спору прошлогодней давности. «Как только мистер Бингли приедет, дорогой мой, – сказала миссис Беннет, – вы непременно отправитесь к нему с визитом». «Ну уж нет. Вы заставили меня поехать к нему в прошлом году, пообещав, что в таком случае он женится на одной из моих девочек. Но это ни к чему не привело, и больше я в дураках не останусь. В этом мне не хотелось бы походить на вас». Жена принялась убеждать мистера Беннета в том, что подобные знаки внимания мистеру Бингли должны выказать все джентльмены в округе. «Весь этот этикет мне претит», — ответил он. «Если Бингли нуждается в нашем обществе, так пусть сам приезжает. Где мы живем, ему известно. Я не собираюсь тратить время на беготню по соседям, которым то приехать вздумается, то уехать. Что ж, могу только сказать, что с вашей стороны это будет крайне невежливо. Однако ко мне это отнюдь не помешает. Пригласить его к обеду, тут уж я не отступлю». Мистер Бингли приехал. При помощи слуг миссис Беннет узнала о его приезде одной из первых, тем самым до предела продлив себе время ожидания и тревог. Она высчитывала, сколько дней должно пройти перед тем, как можно будет слать приглашение к обеду, и не надеялась увидеть его раньше. Однако же утром на третий день после его приезда в Хартфордшир она увидела его из окна своей гардеробной. Мистер Бингли с французским мушкетом за спиной уехал во двор и направил коня к дому. Она тотчас же принялась звать дочерей, чтобы те разделили ее радость. Джейн намеренно стала сидеть у стола, но Элизабет, чтобы успокоить мать, подошла к окну, выглянула, увидела вместе с Бингли мистера Дарси и уселась рядом с сестрой, внезапно разволновавшей безо всякой на то разумной причины. «Мама, с ним едет какой-то джентльмен», — сказала Китти. «Кто бы это мог быть?» «Уж и не знаю, милочка. Наверное, какой-нибудь его знакомый». «Ха!» — вдруг сказала Китти. «Похоже, это тот самый джентльмен, что был с ним в прошлом году. Мистер, как же его, такой высокий, гордый». «Боже правый, мистер Дарси! И вправду он, могу покляться. Ну что же, мы рады приветствовать здесь всех друзей мистера Бингли, хотя, скажу честно, глаза бы мы его не видели». Джейн взглянула на Элизабет с удивлением и сочувствием. Подробности их встречи в Дербишире ей были неизвестны, и поэтому она переживала из-за ужасной неловкости, которую, по ее мнению, должна была чувствовать сестра, встретившись с Дарси, чуть ли не в первый раз после того, как получила его письмо с объяснениями. Впрочем, не по себе было им обеим. Каждая из них тревожилась за сестру и за себя, и они даже не слышали, как их матушка безумолку утверждала о том, что теперь не может мистера Дарси более терпеть и будет любезна с ним лишь потому, что он друг мистера Бингли. Однако у Элизабет были и другие причины для волнения, о которых ее сестра даже и не подозревала, поскольку Элизабет так и не набралась духу показать Джейн письмо тетушке или признаться, что ее отношение к мистеру Дарси серьезно изменилось. Для Джейн он был лишь человеком, за которого ее сестра когда-то отказалась выйти замуж и чью голову разбила о каминную полку. Однако Элизабет знала куда больше. Этому человеку была многим обязана вся ее семья, и чувства она к нему пытала, если и не такие нежные, да уж не менее понятные и оправданные, чем чувства Джейн к Бингли. Она была почти так же удивлена тем, что он приехал в Незерфилд, в Лонгборн, и по-прежнему ищет встречи с ней, как удивлялась и его переменившемуся поведению в Дербишире. Румянец, который исчез было с ее лица, спустя несколько секунд вспыхнул еще ярче, а радостная улыбка добавила блеска ее глазам, когда она подумала о том, что время не поколебало его чувств и намерений. Однако успокаиваться на этот счет она не желала. «Посмотрим, как он поведет себя», — решила она, и с удвоенным вниманием вернулась к заточке дротиков для духовых трубок, стараясь не растерять самообладание и не осмеливалась даже поднять глаза до тех пор, пока за дверью не послышались шаги лакея. Тут она с беспокойным любопытством взглянула на сестру. Джейн казалась чуть бледнее обычного, однако выглядела спокойнее, чем ожидала Элизабет. Когда в комнату вошли джентльмены, она слегка покраснела, но поприветствовала их вполне непринужденно. Но ее в ровных манерах не было ни тени обиды, ни преувеличенной любезности. Элизабет сказала ровно столько, сколько требовали приличия, и вновь принялась за работу, с явно чрезмерным усердием. Лишь раз она осмелилась взглянуть на Дарси. Он по своему обыкновению был весьма серьезен, и, подумала она, более походил на того Дарси, которого она знала в Хартфордшире, нежели на того, каким видела его в Пемберли. Но, быть может, с ее матерью он не мог обходиться так, как с ее дядюшкой и тетушкой. Довольно неприятное, но, увы, вполне вероятное объяснение. На Бинтли она тоже взглянула лишь раз, успев заметить, что он кажется и обрадованным, и смущенным. Миссис Беннет так и рассыпалась перед ним в любезностях, что ее дочери сгорали от стыда. Тем более, что его друга она приветствовала лишь холодным и церемонным поклоном. Элизабет была особенно уязвлена и огорчена таким несправедливым различием, ведь она знала, что именно мистеру Дарси ее мать обязана спасением любимой дочери от позора. Дарси в основном молчал, лишь однажды осведомившись у Элизабет, как гардинеры перенесли падение восточных ворот, вопрос, на который она не могла ничего ответить. Ей не хотелось говорить ни с кем, кроме него, но завязывать с ним беседу она не осмеливалась. «Мне ли, — думала она, — не устрашившаяся ни единого человека, не боящаяся самой смерти, мне ли не хватает храбрости вымолвить и слова? Как много времени прошло с вашего отъезда, мистер Бингли, — сказала миссис Беннет. Бингли с готовностью это подтвердил. «Я уже начал опасаться, что вы и вовсе не вернетесь. Поговаривали, будто вы собираетесь совсем уехать из этих мест. Но я все же надеюсь, что это неправда. В округе столько всего случилось после вашего отъезда. Неприличности осталась совсем маленькая горсточка по сравнению с тем, когда вы были тут в первый раз. Мисс Лукас скончалась от неведомого недуга, а одна из моих дочерей недавно вышла замуж. Полагаю, вы об этом слышали, думаю, уж точно читали в газетах. Сообщения были и в тайне, и в курьере, хотя напечатать могли бы и получше. Всего-то было сказано на днях Джордж Уикхем, эксквайр на мисс Лидии Беннет. И ни слова о том, кто ее отец или о том, что она на службе у его величества. Ничего. Вы читали?» Бингли ответил, что читал, и принес свои поздравления. Элизабет не смела поднять глаза, и потому не знала, как в этот момент выглядел мистер Дарси. «Уж, конечно, такая радость, когда дочка удачно выходит замуж», — продолжала ее мать. «Но все-таки, мистер Бингли, очень тяжело, что теперь она так далеко от меня. Они уехали в Килькенни. Оказывается, это где-то в Ирландии. И пробудут там бог знает сколько времени. Там находится семинария святого Лазаря для убогих. Думаю, вы слышали о том, что мистер Уикхем стал калекой, попав под карету и теперь намеревается принять сан. Бедный мой Уикхем. Если бы у него было так много друзей, как он того заслуживает». Элизабет, понимая, что ее мать тем самым желает задеть мистера Дарси, испытывала такой стыд, что едва могла усидеть на месте. Впрочем, ее мучения вскоре были в значительной мере возмещены, когда Элизабет заметила, как быстрая красота ее сестры пробуждает былые чувства ее прежнего полковника. Когда он только вошел, то сказал ей лишь несколько слов, однако постепенно стал уделять ей все больше и больше внимания. Он нашел ее столь же красивой, как и год назад, столь же приветливой и безыскусной, хотя, пожалуй, более молчаливой. Джейн очень старалась, чтобы в ней не было заметно никаких перемен, и впрямь верила, что говорит столько же, сколько и всегда, но порой мысли так занимали ее, что она даже не замечала, что молчит. Когда джентльмены собрались уходить, миссис Беннет, памятуя о задуманной ею любезности, пригласила их через несколько дней отобедать в Лонгборне. «Вы ведь задолжали мне визит, мистер Бингли», — прибавила она. «Когда вы уезжали в столицу прошлой зимой, то пообещали отобедать у нас, как вернетесь. Видите, я ничего не забыла. И, уверяю вас, была весьма огорчена, когда вы не сдержали своего обещания и не вернулись». Бингли несколько смешался, услышав это, и пробормотал что-то о задержавших его делах. Затем они уехали. Миссис Беннет очень хотелось пригласить их к обеду прямо в тот же день, но она хоть и всегда держала отличный стол, была уверена, что понадобится не менее двух перемен блюд, чтобы угодить человеку, на которого она возлагала столько надежд, или удовлетворить аппетиты и гордость его друга, имевшего 10 000 в год.